относительно продовольствия войск, три министра согласились, наконец, что все будут платить с 1 июля. Но до тех пор прусские и австрийские генералы настояли, чтоб доимка была непременно выплачена, и при взыскании доимки австрийский генерал превзошел прусского, так что поляки называли русских ангелами, прусаков — копиями с человечества, австрийцев же — дьяволами. Только в половине июля, по внушениям из Петербурга, берлинский и венские дворы согласились внести в свои договоры с Польшей насчет раздела собственные слова конвенции, не толкуя ни о каких реках и речках, которые, по выражению Штакельберга, прямо привели бы их к Варшаве, ибо когда в Вене указывали какую-нибудь пограничную реку, то в Берлине говорили, что австрийцы идут слишком далеко, и мы также пойдем дальше. Когда в августе месяце дело дошло до переговоров сеймовых уполномоченных или так называемой делегации с Штакельбергом, то делегация подала ему письменно заметку, ремарку. «Ваше превосходительство, получили в свое время королевский ответ на претензию императрицы относительно Польши. Петербургская конвенция между тремя державами, решающими нашу судьбу без нашего участия, быть может, не позволяет обратить на этот ответ должного внимания, и единственная причина такого поступка заключается в слабости короля и республики, которая принуждает нас подчиниться участи нам приготовленной. Однако делегация не может себе представить, чтоб соседние и союзные государства не приняли во внимание право короля и республики, основанное на всех самых священных законах божественных и человеческих. Польша особенно надеялась на императрицу Всероссийскую, которая, подобно своим предшественникам, особенно интересовалась благосостоянием Польши и уверяла, что ни сама не захватит, ни другим не позволит захватить что-либо из владений республики. И хотя она теперь поступает совершенно иначе, однако мы не отчаиваемся, что она примет наши представления, тем более что республика не имела намерения нарушать древние дружбы и союза с Россией. Штакельберг отвечал: «Польша имела право основывать свои надежды на ее императорском величестве. Эти надежды были оправданы самым искренним и самым бескорыстным участием, которое императрица с самого восшествия своего на престол оказывала Польше. Но какое было следствие дружбы, продолжавшейся так долго и купленной такими большими пожертвованиями? С прискорбием обращаю я взоры делегации на страшную картину смут и опустошений ее отечества. Что сталось бы с Польшою, жертвою корыстолюбия, частного интереса и честолюбия, прикрытых фантомом свободы, которую предполагали в опасности от гарантии, принятой Россией для сохранения этой самой свободы? Что сталось бы с Польшею, если бы Россия из чувства справедливой мести покинула ее в ее судорогах, которые непременно привели бы ее к погибели? Несмотря на кровопролитнейшую войну с турками, которую Польша возбудила, Россия не переставала предотвращать совершенное разложение республики, бороться в продолжении многих лет с неблагодарностью и соединенными усилиями тех, которые нарочно смутили отечество, чтоб властвовать в нем и притеснять его. Половина Польши вела войну с императрицей, и правительство одобряло это своим бездействием. Голос благонамеренных граждан не имел силы, равно как и представление русских послов. при страшном столкновении интересов держав не останавливаются на метафизике множества доказательств, служащих всегда для прикрашивания тайных расположений. Судят по делам, а не по словесам. События, мною указанные, говорят громко, и мне нечего распространяться в возражениях против того, будто республика вовсе не хотела нарушать старинной дружбы и союза, существовавших между нею и Россией. Достаточно того, что императрица искренне желает их возобновления, но неоспоримые права на известные области, права, находящиеся в изложении моего двора, не потерпят никакого возражения. Я уже не говорю о правах на увеличение справедливых требований со стороны России, правах требовать вознаграждения за тяжкую войну, возбужденную против России Польшею. Во время чтения этого ответа в делегации Островский, епископ Куявский, объявил с большим жаром, что надобно остановить чтение и прежде всего спросить русского министра, кто эти люди, которых он обвиняет в погибели Польши. «Всякий верный гражданин должен оправдаться в глазах Отечества», — говорил Островский. «Горе тем, которые были орудиями его бедствий. Наша обязанность — употребить последние усилия, чтобы узнать их имена. Если я виноват, накажите меня первого за преступление, постыдное для того, кто имел его совершить, а еще более постыдное для нации, если она позабудет отмстить за него. Если я виноват, то пусть меня первого бросят в Вислу». Энтузиазм Островского быстро сообщился всему собранию, и все начали заявлять свою любовь к Отечеству, свою ревность к свободе и свою живую признательность к русскому двору за его попечение и покровительство, которые он во все времена оказывал Польше. Слышались сильные выходки против тех, которые воспрепятствовали добрым намерениям России, слышались громкие прославления Великой Екатерины. Князь Антон Сульковский, депутат Ломжинский, поддерживаемый князем Мартыном Любомирским, депутатом Сендомирским и всею шляхтою, предложил представить именем всего собрания ноту барону Штакельбергу, в которой просить его назвать виновных.